Сегодня у нас и вправду много странных гостей. Еще до того, как он успел договорить, на мосту снова вспыхнул свет и по нему спустились двое молодых и один старый монах. У последнего было гордое выражение лица, а за его спиной возвышались 20 небес. На них сидели несколько сотен выдающихся монахов, некоторые из них были людьми, а некоторые демонами. Лицо одного из молодых монахов напоминало полную луну, в то время как второй был крепким, будто черная пагода, и держал в руке посох Кхакхару. «Чжань-кун, спроси дорогу», — проговорил старый монах. Волосатый монах, напоминающий черную пагоду, сделал несколько шагов и поздоровался со стражниками взмахом руки. Он спросил в лидера: «Дорога?» Мужчина был сбит с толку, уточняя: «Зло, добро, добро», — ответил черный монах. «Там», — подняв руку, стражник указал в сторону города Ли. Старый монах зашагал в указанном направлении, двое молодых последовали за ним вниз по мосту. Пока они спускались, Мин Синь восторженно воскликнул: «Жулай!» Старший брат Чжань-кун был очень лаконичен, спрашивая путь. Он сумел сделать это всего двумя словами. «Я очень многому у него научился», — кивнув, Жулай Ма ответил. «Он обладает необъятной мудростью». Стражники проводили их своими ошарашенными взглядами, но, не успев вернуться в чувства, были потревожены отрядом старых даосов и монашек, окружавших молодого даоса, которые как раз спустились по мосту. «Это мост взаимного сдвига духовной энергии, построенный старым дьяволом Циним. Его математические познания достигли невероятных вершин. Бесчисленные старые даосы и монашки достали всевозможные вычислительные приборы. Не обращая внимания на стражников, они начали измерять рунные символы на поверхности моста и взволнованно их обсуждать. Стражники растерянно переглядывались, собираясь расспросить молодого даоса о том, что делают старики, когда с удивлением обнаружили, что тот был еще более поглощен процессом, чем все остальные. Парень измерял и рассчитывал все вокруг, бормоча себе под нос. Он казался почти одержимым, но точно опьяненным своей работой. Люди вечного мира очень странные. Даосы все еще были заняты измерениями, когда по мосту спустились несколько стариков, окутанных аурой бессмертия, а также группа юношей и молодых девушек. Наткнувшись на даосов, один из них улыбчиво спросил: «Мастер Дао Лин Сюань, что вы все здесь делаете?» «Так это старшие из маленькой нефритовой столицы. Старший брат Мужань тоже здесь». Мастер Дао Лин Сюань поднял голову, радостно говоря: «Математика, которую владыка культа Цинь использовал при строительстве этого моста, попросту поражает. Мы все еще ее рассчитываем». Ван Мужань продолжал улыбаться: «Мастер Дао, даже если вы продолжите рассчитывать, вам не удастся извлечь все скрытые здесь знания. Почему бы тебе просто не попросить владыку культа Циня дать тебе чертежи?» Лин Сюань тут же осознал свою ошибку и, приказав всем даосам остановиться, улыбчиво ответил: «Наткнувшись на этот мост, мы совсем позабыли, что можно взять короткий путь. Старший брат Сюй Шинхуа прибыл с вами». Вернувшись с высших небес, Сюй Шинхуа отправился на верховные небеса императора, поэтому он, должно быть, уже здесь. Он собирался отправиться к пагоде подавления бога, чтобы проверить, удастся ли ему пройти испытание истинного молодого бога. Гомоня, они направились в сторону Гордали. Было очевидно, что некоторые из этих людей были в этом месте раньше, так как они быстро нашли нужную дорогу и оставили растерянных стражников позади. Неужели все эти люди – друзья владыки культа Циня? Они очень странные. Пробормотал себе под нос лидер стражников. Как такой хороший и нормальный человек, как владыка, смог познакомиться со всеми этими чудиками? Глава 576. Меня зовут Ча. Воистину прекрасный мир. Ван Мужань, мастер Дао Лин Сюань и остальные восхищались великолепием верховных небес императора. В небе над ними красовалось два светила, заставляющие гостей бесконечно восхищаться, а огромные жертвенные алтари вдалеке задымляли дьявольскими облаками неба, время от времени вспыхивая черными лучами. Группа понятия не имела, что такой эффект получался из-за нисхождения дьявольских предков. Когда до меня донеслись слухи, что на местное солнце невыносимо смотреть, это отбило у меня всякое желание появляться здесь, — с улыбкой проговорил Лин Сюань. Но после того, как имперский наставник провел реконструкцию, я решился прийти. Болтая о том, о сём, они подошли к окраине города Ли, где держало пост множество солдат, проверяющих новоприбывших. Но когда солдаты услышали, что они являются практиками божественных искусств вечного мира, то поспешно объяснились: в последнее время дьяволы слишком зачастили, поэтому нам пришлось усилить охрану. Не держите на нас зла, мы просто выполняем свои обязанности». Ван Мужань огляделся и увидел, что за пределами города тренируется армия. Под хлопающие на ветру боевые флаги практики божественных искусств бегали, будто волки, и пробивались сквозь огромные построения, словно кабаны. Они явно могли похвастаться великолепным совершенствованием и невероятной боевой мощью, отчего ему сразу же захотелось испытать себя. «Мужань, успокойся», — посоветовал отшельник Цин Ю. «Наследие верховных небес императора никогда не обрывалось, следовательно, они пребывают на совершенно ином уровне и превосходят на голову наследственность вечного мира. Несмотря на то, что ты заполучил наследство из Фэнду, ты все равно уступаешь практикам божественных искусств верховных небес императора. Если ты хочешь с кем-нибудь посостязаться, тебе стоит подыскать практика, который на область ниже, чем ты». Ван Мужань посчитал такое положение дел неприемлемым и покачал головой. «Старший дядя, в вечном мире для меня нет соперников в одной области, кроме владыки культа Циня». Лин Сюань приподнял брови и прокашлялся, словно на что-то намекая. Ван Мужань посмотрел на него и со спокойным тоном спросил: «Мастер Да, Лин Сюань хочет что-то сказать?» Лин Сюань с улыбкой ответил: «Мы никогда не сражались раньше, так откуда тебе знать, что кроме текущего владыки небесного дьявольского культа у тебя нет соперников?» Глаза Ван Мужаня заиграли энергичностью и азартом. «Хаэм, а ведь и правда, мы с тобой оба лидеры Небесного Союза, но никогда раньше не сражались, ведь ты мастер Дао секты Дао, следовательно, твое положение намного выше моего. Я всего лишь скромный ученик маленькой нефритовой столицы. Однако, чем выше твое положение, тем меньше тебе приходится сражаться. Интересно, способен ли ты еще хоть на что-то? Ты сражался со многими людьми, но все они были слабее тебя. Иногда битва с одним сильным практиком может превзойти сотню с обычными. Что думаешь об этом?» Неторопливо, даже наставнически излагал молодой мастер Дао Лин Сюань. Они оба пылали боевым духом и уже было собирались накинуться друг на друга, как вдруг громыхнуло. Повернувшись на звук, они увидели двух девушек-генералов, сражающихся в строю, одной из которых была принцесса Юйсю из Вечного Мира и святейшая Юньсин из Небесного Святого Культа. Две девушки отвечали за подготовку в разных лагерях и развернули по-настоящему яростное противостояние между собой с первого тренировочного боя. Между тем Лин Юйсю подняла ногу и, со стервенением ударив оземь, заставила землю подлететь высоко в небо, где тут же закружилось множество молний, которые в следующий миг образовали огромный вихрь из молниевых зеленых драконов. Бум! Столкнувшись, девушки оказались в окружении разящих во все стороны молний. В пылу боя Лин Юйсю взмахнула молотом, заставляя бесчетных молниевых драконов спуститься с неба. Различные божественные искусства безостановочно грохотали, и их необузданная сила была такова, что веки Ван Мужаня и Лин Сюаня бешено дергались. Путь, по которому шла Лин Юйсю, заключался в сочетании боевых техник и заклятий Дао. Скрывая заклятия в боевой технике, она использовала молнию, чтобы закалить свое тело, и полыхала невероятно плотной магической силой, мощь которой позволяла ей исполнять поистине ужасающие божественные искусства. Между тем Сы Юньсин, противостоящая ей, шла по пути сокрытия мечей в своих божественных искусствах. Она переняла все сильные стороны божественных искусств Небесного Святого Культа, включая их странность и непредсказуемость. И хотя с точки зрения совершенствования она уступала Лин Юйсю, объединив все виды божественных искусств Небесного Святого Культа, она могла взрываться с не менее ужасающей силой. «Как же глупо со стороны владыки было передавать тебе технику высшей тайны древнего дракона. Лапочка Юйсю, даже если ты убьешь меня, я все равно истинная владычица. Девочка моя, не смеши меня, какая же из тебя владычица? Я вышла за него замуж первая, ты была после меня. Мы с ним с раннего детства симпатизировали друг другу. Кстати, это он подарил мне этот огромный молот. Если он подарил тебе молот, это что, значит он тебя любит? Что за нелепейшие предположения? Я думала, ты намного умнее, но, видимо, я ошибалась. Владыка связан со мной на всю жизнь с тех пор, как он отдал мне свой меч младший защитник. Хах, ты же выклинчила его, а потом продала. Мастер Дао Лин Сюань, Ван Мужань и остальные стояли с широко распахнутыми глазами. Все виды божественных искусств и навыков безостановочно взрывались, демонстрируя поистине ужасающую силу девушек. Позволив своему гневу взять верх, они пропустили момент, когда изменилось боевое построение, и продолжили сражаться, хотя должны были остановиться. Внезапно перед ними появилась молодая девушка, попытавшаяся разнять их. «Сестры, это учебная тренировка, а не настоящая битва за жизнь и смерть. Сан-Хуа, чего ты влезаешь? Уйди с дороги». Три девушки сражались до тех пор, пока не упали небеса и не раскололась земля. Лин Сюань и Ван Мужань в изумлении переглянулись друг с другом, чувствуя, как их сердца тяжело колотятся практически в их горле. Они не были знакомы с Сан-Хуа, но зато хорошо знали Сы Юньсин и Лин Юйсю, которые тоже являлись членами Небесного Союза. В Вечном Мире способности девушек считались выдающимися, но по сравнению с ними им все же недоставало в аспекте боевых способностей. Лин Юйсю и Сы Юньсин прибыли на Верховные Небеса Императора раньше, чем они, и всего за один месяц их совершенствование улучшилось до невообразимой, казалось бы, недостижимой степени. Такое положение дел оказывало на них огромное давление. Мы не видели их всего месяц, и теперь я не могу с уверенностью сказать, сможем ли мы их одолеть, тогда какой вообще смысл выяснять, кто из нас сильнее. Горько улыбнулся Лин Сюань. Мы должны проявить ученическую кротость и как следует изучить путь совершенствования Верховных Небес Императора. Ван Мужань кивнул. Судя по тому, как быстро принцесса Юйсю и святейшая Юньсин улучшили свои навыки здесь, в системе совершенствования Вечного Мира есть огромные дыры. Когда мы исправим эту слабость, наши способности сделают большой скачок вперед. Боевое построение изменилось, и на поле боя появилось еще больше войск. Лин Сюань оглянулся и увидел многочисленных учеников Вечного Мира, тренирующихся с войсками. Способности Вэй Юна, Цинь Юя, Чэнь Вань Юня, Юэ Цинхун и остальных тоже значительно возросли, собственно, как и их боевое мастерство и удаль. Сей факт только добавил давление, которые они ощущали. Сюй Шинхуа прибыл на Верховные Небеса Императора на несколько дней раньше нас. Знаешь, он довольно умен, и я считаю, что он уже понял чудо совершенствования Верховных Небес Императора и с легкостью прошел испытание пагоды подавления Бога. Войдя в город, они увидели множество учебных залов Небесной Святой Академии, располагающихся по обе стороны улицы. Ученики в них слушали и постигали путь совершенствования, а их учителями были сильнейшие практики области Божественного Моста и боги Верховных Небес Императора. А владыка Непромах всегда знает, как ухватиться за пирог и оторвать себе самый лакомый кусочек. В любой ситуации остается в выгодном положении, удивленно воскликнув, Лин Сюань повернул голову к старым даосам и добавил, «Наша секта Дао слишком закрыта. Мы должны изучить путь совершенствования Верховных Небес Императора, в противном случае – мы никогда не сможем поднять головы из-за давления небесного святого культа. Методы владыки культа Циня хороши, и пока они полезны, мы будем учиться у них». Дань Янцзы и остальные кивнули, соглашаясь с вышесказанным. Проходя мимо дворца, они услышали резонирующие в воздухе буддийские мантры. Внутри находились самые выдающиеся монахи монастыря Великого Громового Удара с сидящим в самом центре Жулаимма. Все они начитывали буддийские мантры, в то время как над их головами парили слои небес Будды. 20 небес становились все более реальными, между тем Будды, боги и бодхисаттвы на каждом небе становились различимы, как будто они шли в реальности с пустоты. «Старший дядя, что они делают?» Взглянув на отшельника Цинью, спросил Ван Мужань. «Открывают проход в царство Будды», — объяснил старик. «Согласно записям в маленькой нефритовой столице, буддизм имеет свой собственный мир, называемые небесами буддизма. Во времена эпохи императора-основателя многочисленные Будды возвысились к небесам буддизма и покинули монастырь Великого Громового Удара. После того, как эпоха императора-основателя подошла к концу, путь в царство Будды был перекрыт. Фальшивое небо выступало в роли огромной печати, не дающей им возможности попасть туда. Однако мировой барьер Верховных Небес Императора несравнимо тонок, поэтому Жулайма, должно быть, планирует открыть здесь небеса буддизма и установить контакт с древнейшими Буддами. «Жулайма хочет вывести Махаяну Сутра Жулая на новый уровень?» – спросил Лун Юй. «Скорее всего», – кивнул Цин Ю. «Махаяна Сутра Жулая может быть усовершенствована только до 20 небес, и когда кто-то достигает области Будды, ничего нового он открыть для себя не может. Последующих техник просто-напросто не существует. Жулайма амбициозен, поэтому он делает это для пути совершенствования к небесам и улучшения Махаяны Сутра Жулая». Лин Сюаня охватила зависть, и он спросил Дань Янцзы. «Старший дядя, есть ли у нашей секты Дао царство Дао?» Дань Янцзы покачал головой. «Никогда не слышал о таком». Лин Сюань опустил голову, немного сгорбившись, и грустно вздохнул. «Когда не трудятся предки, страдают потомки. Не были ли прошлые мастера Дао слишком равнодушны к мирским выгодам? Если мы не будем усердно работать, то потерпим поражение даже от монастыря Великого Громового Удара. Разве в таком случае мы все еще будем считаться священной землей даосизма? Нам нужно встряхнуться и выйти из тени». Дань Янцзы прошептал. «Мастер Дао, хоть у нас и нет царства Дао, у нас есть боги, которые достигли Дао и скрываются в чужих небесах. Я уверен, что на верховных небесах императора тоже есть эксперты нашей секты Дао. Когда мы кого-нибудь найдем, то сможем завершить систему совершенствования даосизма секты Дао и закончить 14-е описание меча Дао. Я думаю, что мы даже сможем завершить технику высшей донебесной тайны». Лин Сюань окреп духом, но вскоре снова стал подавленным. «Я не думаю, что мы сможем найти здесь экспертов секты Дао, иначе как могла местная математика скатиться до такой степени?» Пока они говорили, к ним подошел бог верховных небес императора, одетый в даосские наряды и держащий в руке метелку с конским хвостом. Испуская ауру бессмертного, которому нет никаких дел до мирской суеты, он спросил: «Вы из секты Дао, друзья?» Все даосы вечного мира были вне себя от радости. Между тем Лин Сюань поспешно ответил на приветствие и дрожащим голосом спросил: «Младший Лин Сюань стыдится быть мастером Дао секты Дао. Является ли старший экспертом, достигшим Дао нашей секты Дао?» Обрадовавшись, даосский бог ответил: «Вы действительно из секты Дао. Меня тоже считают членом секты Дао. Меня зовут Ча, по-религиозному Даос Ча. Изначально я был странным зверем, охраняющим врата Кунлуня, но, когда нагрянула катастрофа, я последовал за даосом Цинтянем, чтобы достичь Дао. Но затем он погиб в битве, а я остался на верховных небесах императора». Все даосы уставились с широко распахнутыми глазами, не зная, как себя вести. По-видимому, Дань Янцзы был прав, и на верховных небесах императора действительно проживал эксперт из секты Дао, но он был странным зверем, который охранял врата, до того, как достиг Дао. Это означало, что он не владеет техниками высшей донебесной тайны и мечом Дао, а все потому, что высшие искусства секты Дао зиждились на высшей математике, а так как та здесь пребывала на очень низком уровне, о ее познании не могло идти и речи. Поэтому Даос Ча должен был полагаться на другие методы, чтобы достичь Дао. Даосы были разочарованы, но Лин Сюань заставил себя улыбнуться. «Старший Ча пережил много взлетов и падений. Старший может помочь нам решить одну проблемку. Эти немногие, друзья Дао из маленькой нефритовой столицы, нам нужно где-то временно поселиться». Даос Ча улыбнулся им. «Не проблема, владыка культа Цинь и имперский наставник распорядились, что всем друзьям из вечного мира нужно помогать и не оставлять в беде. Вы знаете владыку культа Циня, ребята? Весьма многогранная личность, у него очень высокая репутация на верховных небесах императора, и я также слышал, что он является владыкой небесного святого культа, рожден святым и известен как непревзойденное тело тирана. Многие местные восхищаются его репутацией и поэтому решили податься в небесный святой культ». Мастер Дао Лин Сюань посмотрел на него со странным выражением лица, мысленно проклиная паршивца. «Разве его культ не дьявольский? Небесный святой культ берет свое начало от небесного наставника, который, я полагаю, в представлении не нуждается, но хочу заметить, наша секта Дао не уступает им. Перед тем, как Даос Цинтянь погиб, он оставил мне кое-какие вещички. Я берег их как зеницу своего ока», — похвастался Даос Ча. Глава 577. Глупые косули. Лин Сюань и остальные были вне себя от радости. Даос Ча снял со своей головы корону Дао и нежно покрутил находящуюся на ней диаграмму Тайцзи. Затем он достал изнутри стопку книг, вилку и несколько обломков стены, истерзанных ударами меча. Вилка, вероятно, была его духовным оружием. «Я всегда носил эти книги с собой, но так и не смог понять странных символов, записанных в них», — проговорил он. На макушке мужчины росли седые волосы, в то время как волосы на висках были черными. В отличие от остальных даосов, которые заплетали на голове спираль, его прическа была выполнена в виде гладкой платформы, придавая ему довольно оживленного виду. Даос Ча воткнул вилку в корону Дао и запечатал ее диаграммой Тайцзи, прежде чем одеть артефакт обратно на голову. Мастер Дао Лин Сюань пролистал книги и осмотрел следы от меча на каменных плитах. Его сердце начало яростно биться, и он, не удержавшись, прослезился. Мой учитель и прежние мастера Дао изучали 14-е описание меча Дао на протяжении всей своей жизни, но так и не смогли полностью им овладеть. Оказывается, что его сложность заключалась не в мече, а в астрономическом явлении. Если бы мастер все еще был жив, он бы невероятно обрадовался. Вспомнив о старом мастере Дао, толпа даосов расплакалась. Закончив читать книги, Лин Сюань передал их остальным даосам. В текстах говорилось о технике высшей донебесной тайны и учениях даоса Цинтяня, которые он разработал после изучения меча Дао. Цинтянь записал все в мельчайших деталях, а его вычисления были невообразимо сложными. Неудивительно, что Даос Ча не смог в них разобраться. Старший дядя Цинью, у маленькой нефритовой столицы тоже есть такое великое наследие? Тихо спросил Ван Мужань. Отшельник Цинью покачал головой. Нет, разве наша маленькая нефритовая столица не является сильнейшей священной обителью вечного мира? Если у секты Дао и монастыря Великого Громового Удара есть великие наследия, а у нас их нет, то как мы сможем с ними бороться? Даже у небесного святого культа есть небесный наставник, почему тогда у нас нет техник божественного уровня, которые достались от сильных практиков вроде нефритового императора и ему подобных? С ноткой злости в голосе спросил Ван Мужань. Маленькая нефритовая столица всегда держалась в стороне от мирских дел и никогда не сражалась за звание сильнейшей священной обители в мире, спокойно ответил отшельник Цинью. Это ложная репутация, которой нас удостоили жители внешнего мира. Было бы лучше, если бы этого не произошло. От гнева Ван Мужань потерял дар речи, ему оставалось лишь развернуться и беспомощно спросить Даоса Ча. Даос, не знаешь, где сейчас владыка? Владыка культа Цинь, сегодня его много кто пытался найти, большинство из этих людей показались мне какими-то странными. Тем не менее, он сейчас не в городе ли? Недавно он ушел, сообщив, что собирается тренировать своего ездового зверя на дьявольских территориях. Ван Мужань изумленно воскликнул. Он в одиночку отправился на дьявольские территории? Не совсем. Мои верховные небеса императора уже отвоевали часть своих земель, после чего в городе без участия была возведена сторожевая башня. Там расположился бог Санье, а округу в поисках дьяволов прочесывают бесчисленные практики божественных искусств вечного мира и верховных небес императора. Последние дни были довольно мирными, мы не приняли участия ни в одном сражении. Армии еще не были задействованы, поэтому сейчас лишь отдельные практики божественных искусств бросают друг другу вызовы на линии фронта. С владыкой культа Ценим все будет хорошо. То, о чем он говорил, было неписанным правилом верховных небес императора. На здешних землях царили военные обычаи, поэтому как люди, так и дьяволы уважали боевые способности. Во времена, когда не происходило масштабных сражений, практики божественных искусств обеих сторон скитались около границы, время от времени обмениваясь друг с другом ударами. Боги и дьяволы почти не вмешивались в происходящее, позволяя ученикам обоих сторон мериться силами. Это был наиболее эффективный способ обучения практиков, о котором знали все местные. Тем не менее, так как Ван Мужань лишь недавно прибыл на верховные небеса императора, он еще об этом не знал. «Владыка уже прошел испытание пагоды подавления бога?» – спросил парень. «Для чего ему это?» На лице Даоса Ча возникло восхищенное выражение. Почти сразу же после прибытия на верховные небеса императора он убил 4 сильнейших дьявольских практиков в пари за город Ли и вынудил сильнейшего ученика истинного дьявола Фужила признать поражение. После этого он стал легендой. Но немногим позже уже был похищен Фужила, сбежал от него и пробежал 100 000 километров, попутно убив почти всех дьявольских практиков областей 6 направлений и 7 звезд. Тогда от его руки погибло даже некоторое количество экспертов области небожителя. С такими способностями он определенно не нуждается в прохождении испытания пагоды подавления бога. Ван Мужань резко вздрогнул, его лицо скривилось в неверии. Внезапно он повернул голову. «Старший дядя, у нас и вправду нет никакого великого наследия?» Отшельник Цинью улыбнулся. «Разве наследия маленькой нефритовой столицы недостаточно? Несмотря на все его недостатки, оно состоит лишь из первоклассных техник. Если доработать все слабые места, ты ничем не будешь уступать мастеру Дао. И верховные небеса императора – наиболее подходящее место, чтобы это сделать. Ты можешь учиться на чужих сильных сторонах и сливать их с техниками нашей маленькой нефритовой столицы. У маленькой нефритовой столицы так много техник, разве можно вот так просто их объединить?» Угрюмо пробормотал Ван Мужань. Отшельник Цин Ю бросил на него воодушевляющий взгляд. «Когда есть желание, находится решение. Я возлагаю на тебя очень высокие надежды. Как только ты все постигнешь, поделись своими учениями со мной. Я старый, мои мозги уже не такие хороши, как у вас, молодых». «Молодой мастер, почему толстяк не превращается так, как Цзян Мя?» — спросила Хулинер. Город без участия лежал за 3000 километров от города Ли. Хулинер шагала следом за Циньму, попутно наблюдая, как Цилинь сражался с сильным практиком области небожителя. Если Цзян Мя мог изменить свой облик, то и ему это должно быть под силу. Циньму глубоко вздохнул, и по его телу начала циркулировать техника трех эликсиров тела тирана, в то время как жизненная Ци издала драконий рев. «Понятия не имею. Может быть, он просто слишком толстый и не может сжаться, но кажется, дело не в этом. Я думаю, все потому, что он все еще слишком ленивый. Драконья бусина Целиня была невероятно прочной, поэтому его совершенствование не уступало великим экспертам области жизни и смерти. Тем не менее, его боевые способности оставляли желать лучшего, и в бою с первым же дьявольским практиком бедолага получил огромное количество ранений. Циньму не вмешивался, а просто стоял сбоку, наблюдая. Эксперты на противоположной стороне также не смели помогать своему сородичу, мирно смотря на ход боя. Правила Верховных Небес Императора были очень странными. При встрече практики божественных искусств обычно сражались один на один, не бросаясь друг на друга толпой. Впрочем, когда Циньму пробежал 100 тысяч километров, спасая свою жизнь, ситуация была совершенно другой. Причина, по которой в тот раз дьяволы не придерживались правил и пытались задавить его числом, заключалась в том, что дьявольский бог отдал приказ убить его любой ценой. Целинь отчаянно сражался, и спустя некоторое время он внезапно постиг технику высшей тайны древнего дракона. В следующий миг он использовал свою бусину, превращая пламя Целиня в бесчисленные огни в форме дракона, которые тут же полетели в сторону противника. Затем его тело задрожало, а драконья чешуя взмыла в воздух, превращаясь в яркие зеркала, отражающие божественные искусства врага. Сильный дьявольский практик растерялся, наткнувшись на огненных драконов и свое собственное божественное искусство, как вдруг драконьи чешуйки Целиня развернулись, начиная неистово кружиться вокруг бедолаги. Дьявол не мог атаковать, так как любое его божественное искусство мгновенно отражалось обратно. Между тем расстояние, на котором кружились чешуйки, постепенно уменьшалось. Затем бусина Целиня влетела внутрь окруженного пространства, прежде чем разразиться яркими огнями. Раздался пронзительный визг, и дьявольский практик превратился в пепел. Целинь снова потряс своим телом, и драконья чешуя вернулась на место. Проглотив бусину, он удивленно прокричал: «Владыка, я победил! Я впервые победил, наконец-то!» Циньму с подозрением спросил: «Линер, толстяк что, ни разу не побеждал за время, проведенное со старшим братом Тигром?» Хулинер кивнула: «Ни разу. Тигва говорил, что поначалу стыдился толстяка и хотел заставить его кланяться и извиняться перед одолевшими его дьяволами. Но спустя некоторое время они оба привыкли к происходящему. Тигва совладал со стыдом, а толстяк смирился с неизбежностью поражения». Циньму потерял дар речи. Целинь высокомерно подпрыгивал на кончиках своих лап, гордо подняв хвост. Он несколько раз обошел Циньму и Хулинер по кругу, невообразимо радуясь своему достижению. С противоположной стороны подошел дьявольский эксперт, крича: «Ты владыка культа Циньму?» «Да». «Могу я узнать, кто ты?» — спросил Циньму. «Никто. Прощай». Дьявольские эксперты тут же разбежались в разные стороны, и Циньму нахмурился. Все они были сильными практиками области небожителя, поэтому одолеть их вместе было бы крайне трудно. Тем не менее, они приняли неразумное решение разделиться. Разве это не давало ему шанса убить их по одному? «Молодой мастер, дьяволы, похоже, бегут, спасая свои жизни», — озвучив очевидное, Хулинер достал огромный тазик, набирая в него слюну дракона, чтобы обработать раны Целиня, и с подозрением продолжила: «Их объединенные силы значительно превосходили наши, но они все равно решили разбежаться. Неужели они просто разведчики? По соображениям безопасности нам лучше немедленно вернуться в город Ли». Циньму удивленно приподнял брови. «Если продолжить двигаться вперед, мы доберемся до сторожевой башни города без участия. Город Ли слишком далеко, Башня намного ближе. Пока там находится бог Санье, обычные дьяволы не посмеют к нам подойти. Юноша запрыгнул на спину зверь, следом за ним забралась лисичка вместе с тазиком, и они все вместе устремились в сторону города без участия. Им предстояло еще 300 километров пути, но Циньму уже мог разглядеть божественную ауру вдали. Свет, излучаемый Санье, поднимался к небу, будто колонна. Задание сторожевой башни состояло именно в том, чтобы указывать практикам божественных искусств на укрытие. Находясь в опасности, они могли двигаться к ней в поисках защиты. Внезапно неподалеку раздался чей-то восторженный голос. Владыка культа Цинь, на склоне небольшой горы посреди глухомани находилась деревня. В ней остановились отдохнуть несколько практиков божественных искусств. Они были единственными людьми в радиусе многих километров. Группа состояла из знакомых лиц. Одной из девушек была эксперт области небожителя Гуаньхэ, с которой Циньму познакомила Юйхэ. Она была ученицей бога и специализировалась на навыках меча. Владея чрезвычайно высокими способностями, она считалась номером 9 в своей области. Активно продвигая небесный святой культ на верховных небесах императора, Циньму решил назначить Гуаньхэ мастером чертога меча новой ветви. «Гуаньхэ, что вы здесь делаете?» Спрыгнув со спины Циленя, Циньму посмотрел на остальных практиков божественных искусств. Все они тоже были мастерами чертогов или благовоний небесного святого культа небес Верховного Императора. «Это и вправду владыка», — улыбчиво проговорила Гуаньхэ. «Мы тренировались неподалеку, когда наткнулись на дьявольских экспертов. Один из них оказался чрезвычайно сильным, и мне пришлось использовать всю свою мощь, чтобы его убить». Циньму посмотрел в ту сторону, куда указала девушка, и узнал в мертвом эксперте одного из членов сбежавшего отряда. В округе все еще виднелись следы напряженного сражения. «Понятно», — Циньму улыбнулся. «Мастер чертога Гуань, тебе хорошенько досталось. Небо почти стемнело, поэтому я собираюсь вернуться к башне. Вы не хотите пойти с нами?» Глаза Гуаньхэ загорелись, и она подошла поближе, улыбаясь. «Мы тоже планировали вернуться. Остальные практики тоже подошли к отряду, и они все вместе направились в сторону башни города без участия». Гуаньхэ поспешно подобралась к Циньму и с все той же улыбкой спросила: «Почему владыка культа так торопится? Мы все эксперты культа, разве нам стоит кого-то бояться? Меня опознали дьяволы, и теперь они сообщат сильным практикам, чтобы те перехватили нас впереди», — с улыбкой ответил Циньму. «Мастер чертога Гуань, можешь напомнить, кто твой учитель? Я забыл спросить об этом, когда нас познакомила Юйхэ. Мой учитель, Тянь Фэнгоу, владыка уже с ней встречался». «Так это богиня Тянь Фэнгоу?» Кивнув, Циньму с любопытством повернулся к остальным практикам. «Мастера чертогов и благовоний, а кто ваши учителя?» «Мы тоже ученики Тянь Фэнгоу», — ответил один из практиков. Циньму снова кивнул, хлопая толстого Циленя по шее. «Мастер чертога Гуань, вы, ребята, судя по всему, быстро закончили битву с сильным дьявольским практиком области небожителя. Но исходя из следов, оставленных вашими божественными искусствами, ваши атаки не были смертельными, несмотря на свою сложность. На самом деле смертельный удар был нанесен мечом, проткнувшим спину дьявола и мгновенно убившим его исконный дух. В тот момент расстояние между тобой, мастер чертога Гуань, и дьявольским экспертом было не больше, чем между нами сейчас. Ты убила его, подобравшись очень близко». Выражение лица Гуаньхэ слегка изменилось, и в тот же миг в воздух поднялась огромная бусина Циленя. В мгновение ока разразилось ужасающее пламя, поджигая все вокруг. Среди огня раздался оглушительный свист летающего меча. Как только Гуаньхэ исполнила свой навык, Циньму коснулся указательным пальцем своего межбровья. Его пилюля меча превратилась в ослепительный свет, разрушая ее атаку и проламывая ее лоб. Рассеяв лучи меча, Циньму осмотрелся вокруг, наблюдая за жалкими криками мастеров чертогов и благовоний небесного святого культа. В следующий миг их головы слетели с плеч от удара гигантских драконьих чешуек. Тело Циленя задрожало, и все чешуйки вернулись обратно. Схватив пилюлю меча, Циньму нежно проговорил: «Толстяк, ты выиграл еще несколько сражений. Молодой мастер, это и были те люди, которых собирались позвать дьяволы». Из-за уха Циленя показалась голова Хулинер. «В таком случае, богиня Тянь Фэнгоу». Циньму собирался ответить, когда его уши дернулись, и он резко обернулся. «Кто здесь?» Из леса выбежала косуля, и с любопытством посмотрела на него, виляя хвостом. Вслед за ней выбежала остальная часть стада, Все звери странно уставились на отряд. «Это просто толпа глупых косуль», — вздохнул с облегчением Циньму. Глупые косули шагнули вперед, их взгляды набрались смелости. Между тем сердце Циньму внезапно дрогнуло, а уже в следующий миг из леса донесся отчетливый голос. «Владыка культа Цинь, ты только что убил моих учеников. Тебе не кажется, что такой поступок требует объяснения?» Глава 578. Упрямые глупые косули. Циньму в попыхах достал нефритовые глаза солнца и луны, приподняв их позади себя. Вокруг него развивались стяги, подавляющие всевозможные формы жизни в радиусе 10 шагов. Стягами являлись флаги перемещения. Чтобы использовать божественное искусство перемещения, он нуждался в некотором времени на подготовку, что делало флаги перемещения гораздо более удобными, ведь те позволяли ему активировать их буквально по щелчку пальцев и моментально переместиться туда, куда нужно. Он настроил их так, чтобы автоматически избегать любых атак богов или дьяволов, и больше не попадать в ситуации, подобные той, когда его схватил Фужила. Даже при том, что флаги были лишь чуть-чуть быстрее, чем божественное искусство, в опасных ситуациях даже доля секунды могла спасти жизнь. Флаги кружились вокруг, сияя разнообразными рунами, как вдруг они, громко хлопнув, разорвались на куски. Лоскуты ткани танцевали в воздухе, подобно весенним бабочкам, в то время как из земли остались торчать только флагштоки. Скорость бога намного выше, чем я ожидал. Не теряя времени зря, Циньму активировал два нефритовых глаза. Ци высшего Инь превратилась в пульсирующее лунное мерцание, в то время как Ци высшего Ян обратилась пылающим солнечным сиянием, которые были несравнимо интенсивными. Держа два глаза в своих руках, он был готов встретиться с врагом лицом к лицу. Широкие лучи из глаз пронизывали все, что находилось перед ним. Пока их зрачки пребывали в расширенном состоянии, сияние становилось менее мощными, будучи пригодным разве что в качестве источника света. Однако, контролируя их нервную систему, он мог изменить построение внутри них и объединить свет двух звезд в одну, невероятно тонкую линию. Две линии света были способны ранить даже богов. Он очень хорошо знал это, ведь лично испытывал их на владыке выращивания драконов некоторое время назад. «Богиня Тянь Фэнгоу, это ты?» Осмотревшись, серьезно спросил Циньму. «Да, это я». Женщина в белоснежной одежде медленно вошла в лунный свет нефритовых глаз, раскрывая свой прекрасный облик. Ее волосы были свернуты в пучки на макушке и слегка наклонены в сторону. Движение ее платья очаровывало, дворцовая ткань на ее верхней части тела сидела довольно свободно, а ее талия была очень тонкой, настолько тонкой, что могла быть обнята одной рукой. Она держала себя отлично от большинства женщин, ее глаза были крайне холодны, словно в этом мире не существовало того, что могло тронуть ее ледяное сердце. Циньму прищурился. Решись такая женщина на что-то, ее будет бы невероятно трудно переубедить. Глупые косули рядом с ним совершенно не боялись подходившую Тянь Фэнгоу, продолжая кусать его одежду и облизывать языками. Некоторые из них стояли с поднятыми мордами, с любопытством глядя на него, пока один из самцов выл на него. Циньму вел себя так, словно столкнулся с сильнейшим врагом, и нервно смотрел на Тянь Фэнгоу, не спуская с нее глаз. Между тем косули внезапно потянули его одежду так сильно, что ему пришлось грубо выдернуть ее из их пасти. «Я-у-у-у!» Самцы косуль разгневались и опустили головы, чтобы боднуть его. Один из самцов ударил его и отошел в сторону, чтобы восстановить силы, прежде чем снова нанести удар, между тем другой точь-в-точь повторил за ним. Циньму стоял неподвижно, как гора, позволяя рогатым атаковать его снова и снова. Неудивительно, что гроссмейстер захотел прикрепить к себе оленьи ноги, эти косули слишком хороши в истязании людей. Тянь Фэнгоу посмотрела на косуль, которые атаковали Циньму, и заметила два нефритовых глаза. «Разве ты не должен объясниться передо мной, за что ты убил моих учеников, причем всех сразу? Я усердно наставляла всего нескольких людей, но тут появился ты и убил их всех. Даже если ты ученик небесного наставника, ты все равно должен отвечать за свои деяния». Судя по всему, богиня Тянь Фэнгоу понятия не имеет, что натворили ее ученики. Нервное выражение лица Циньму исчезло, и он, испустив протяжный, но облегченный вздох, с искренним взглядом продолжил. «Фэнгоу, твоя ученица Гуаньхэ и все остальные подчинились дьявольской расе и пытались навредить мне. У меня не было выбора, кроме как безжалостно убить их, иначе сейчас я был бы кормом для червей. Владыка культа Цинь говорит, что мои ученики – предатели, а подкрепить какими-то аргументами такое обвинение ты можешь. У тебя есть доказательства?» – недоверчиво спросила Тянь Фэнгоу. Циньму медленно двинулся назад, держась за нефритовые глаза. «Богиня Фэнгоу, пожалуйста, следуй за мной». Ступая по одному осторожному шагу за раз, он крепко держал два нефритовых глаза, явно не собираясь расслабляться даже на секунду. Цилинь шел сразу же следом, неся на себе лисичку, в то время как девять косуль постоянно били их своими головам. Рогатые демонстрировали вершину возможного упрямства. Циньму медленно добрался до маленькой горной деревни. «Фэнгоу, смотри», — серьезно произнес он. Тянь Фэнгоу посмотрела на труп сильного дьявольского практика области небожителя, и ее зрачки сократились. «Оставленные здесь следы божественных искусств принадлежат твоим ученикам, не так ли? Судя по следам, их владельцами являются пять разных человек. Гуаньхэ говорила мне, что она жестоко сражалась с этим дьяволом и смогла убить его только после того, как приложила все свои усилия. Но если все именно так, тогда откуда здесь следы от божественных искусств пяти человек? Возможно, она хотела похвастаться», — равнодушно парировала Тянь Фэнгоу. «Видишь смертельный удар на его трупе?» «Конечно, видишь, ты же эксперт навыков меча, а значит также знаешь, что, чтобы нанести столь молниеносный удар по исконному духу, нужно находиться очень близко к цели», — объяснял Циньму. Судя по шокированному выражению лица трупа, он абсолютно точно не ожидал атаки со стороны Гуаньхэ. Она находилась к нему практически вплотную, что говорит о том, что он не видел в ней угрозы и вел себя расслабленно, предоставляя ей отличную возможность молниеносно уничтожить его исконный дух. Но тогда возникает вопрос, почему они стали врагами? Поскольку он не считал ее угрозой для своей жизни, значит, он считал ее своим другом, по крайней мере в какой-то степени. «Для меня очевидно, что твои ученики вступили в союз с дьяволами. Тебе нужны еще какие-то доказательства?» Взгляд Тянь Фэнгоу мелькнул, и она тихо заговорила. «Нужны, я не вижу в этом логики. Если они были в союзе с дьяволами, зачем ей было убивать этого дьявола? Потому что она хотела использовать его жизнь, чтобы завоевать мое доверие», — терпеливо продолжил объяснять Циньму. «Только таким образом она смогла бы сблизиться со мной. Богиня Фэнгоу, приглядись, ты видишь хоть один след от дьявольских божественных искусств? Если это была битва, почему дьявол умер прежде, чем смог продемонстрировать хотя бы одно свое божественное искусство? С твоими познаниями это не так трудно заметить. И что дальше?» — невыразительно поинтересовалась женщина. «Если не приглядываться, оставленные здесь следы божественных искусств подталкивают нас к, казалось бы, очевидному выводу: здесь произошла крайне интенсивная битва. Вот только божественные искусства не то, что не повредили эту маленькую горную деревню, они даже не коснулись ее. Из всего этого я могу сделать не менее очевидный вывод: пятерка действовала сообща и только пыталась придать местности видимость прошедшего боя. Я думаю, что сейчас ты уже согласишься со мной, что я предоставил тебе достаточно доказательств, верно?» Тянь Фэнгоу испустила судорожный вздох и, нехотя продемонстрировав невыразительную улыбку, мягко сказала: «Владыка культа Цинь мудрый и беспристрастен. Похоже, мои ученики действительно подчинились дьявольской расе и стали предателями. Я была небрежена в выборе учеников, еще немного и я навлекла бы на себя большую беду». Хулинер сидела на спине зверя и подозрительно осматривала все вокруг, а Циньму как раз наоборот выглядел так, словно тяжелое бремя спало с его плеч, и он с улыбкой подбодрил: «Я не могу винить того, кого держали в неведении. Дьяволы – злые существа, вдобавок и очень хитрые. Ты была ослеплена их лукавством и двуличием, но теперь мы во всем разобрались, и я думаю, что впредь ты будешь придерживаться справедливости превыше всего прочего». Глупые косули до сих пор бодали его своими головами. Циньму потер свои жгущие от боли ягодицы. «Эти косули не только глупы, но и безжалостны». Тянь Фэнгоу до сих пор стояла с улыбкой на лице. «Поскольку недоразумение разрешилось, я не буду тебя беспокоить. Кто там?» Ее оклик стал слегка режущим для ушей, но тут же ее оборвал голос бога Санье. «Фэнгоу, не буду обманывать, это я». Циньму наконец расслабился и, опустив нефритовые глаза, понял, что его ладони обливались холодным потом. Хулинер тоже почувствовала, что с ее плеч свалилось бремя, и тихо заговорила: «Молодой мастер, не сейчас», — покачав головой, прервал Циньму. Некоторое время назад он заметил, что божественный свет бога Санья внезапно исчез из часовой башни города без участия. И если ничего важного не произошло, это могло значить только одно. Держащий пост Санья, должно быть, обнаружил здесь активность и решил проверить, что происходит. Надо отметить, что Циньму убил Гуаньхэ первой формой меча бедствия. Открытие бедствия было чрезвычайно масштабным. Свет меча утопил в себе практически все на 10 километров от эпицентра. Кому-то на уровне бога было бы трудно не заметить подобную активность. Поскольку Санье видел это движение Циньму и раньше, то, увидев его сейчас, он определенно рванул бы разведать, что к чему. Если парню приходилось использовать такую могучую технику, значит, тот столкнулся с достойнейшим из возможных врагов. Тем не менее, когда Санье оказался на месте и понял, что Циньму хоть и на взводе, но в безопасности, он решил затаиться и послушать его болтовню. Пока Циньму неторопливо возвращался назад к маленькой горной деревушке, со стороны это выглядело так, будто он что-то объяснял Тянь Фэнгу, но на самом деле он разъяснял сложившуюся ситуацию богу Санье. Старший брат Санье, расслабилась Тянь Фэнгу, в то время как ее лицо приобрело гораздо более спокойный вид. У нас с владыкой культа Циньм было некоторое недопонимание, но теперь все разрешилось. Бог Санье подошел ближе и заговорил. Это, конечно, здорово, что недоразумение разрешилось, но у меня есть один вопрос. Почему все ученики старшей сестры Фэнгоу подчинились дьяволам? Я бы понял, если бы у них не было выбора и за отказ их ждала смерть. В такой ситуации трудно оставаться верным лишь добру или злу, но когда целая семья предает родину, это уже выходит из ряда вон. Тянь Фэнгоу приподняла брови, спрашивая, что ты хочешь этим сказать? Бог Санье прошел мимо Циньму и, остановившись перед Тянь Фэнгоу, продолжил. Когда ученики подчиняются дьяволам, сразу же невольно начинаешь подозревать, что учитель мог сделать то же самое. Ты была владычицей города Соединения, так, 1500 лет назад, когда в него вторглись, из местных выжило только несколько человек и ты. С другой стороны, когда мой город приближения пал, я защитил довольно много местных простолюдинов, несмотря на то, что вся моя семья погибла в битве, оставив только меня и мою дочь в качестве единственных выживших. Мне удалось сохранить в 10 раз больше жизней, чем тебе. Он убрал руки за спину. Не стоит забывать про города украшений, возвращения, единых разумом, великих владений и других, в которых выживших было больше, чем в твоем городе Соединения. Внезапно Циньму заметил, что бог Санье, держа руки за спиной, подает своими ладонями недвусмысленные знаки. Судя по всему, ситуация критическая и ему нужно срочно ретироваться. Бог Санье не ровня Фэнгоу. С такими мыслями, удивленный Циньму кашлянул. Боги, я тут вспомнил, что у меня остались незаконченные дела, так что мне пора. Отступая шаг за шагом, он не выходил из тени бога Санье, потому что это был единственный способ избежать взгляда Тянь Фэнгоу. Владыка культа Цинь планирует отправиться в город без участия. Ты уверен, что бог Санье не предатель? Почему ученики, которые предали нас, были так близко к городу без участия? Часовой этого города, бог Санье, и, если он предатель, ты просто попадешь в руки врага. Я уверена, что там тебя уже поджидает дьявольский бог. Ты достаточно умен и не подвергнешь себя опасности, не так ли? Пытаясь обмозговать новую порцию жизненно важной информации, лисичка, закрыв глаза, покачала мордочкой от непонимания и тихо спросила. Молодой мастер, я уже запуталась, кто все-таки предатель? Тянь Фэнгоу продолжила говорить. Именно бог Санье был инициатором постройки часовой башни в городе без участия, верно? Она находится на территории дьяволов, но прошло уже более полумесяца, как стройка завершилась, а дьявольские боги так и не пришли, чтобы уничтожить ее. Ты думаешь, это простое совпадение или стоит копнуть поглубже? Циньму остановился, его голова тоже забилась разными мыслями. Это действительно странно, что ни один дьявольский бог не мешал стройке часовой башни на их территории. И даже по истечению такого времени, никто из них даже не попытался напасть на бога Санье. Тянь Фэнгоу добавила, несмотря на малочисленность выживших моего города Соединения, мне удалось спастись с еще двумя богами. А сколько богов выжило в твоем городе приближения? Никто, кроме тебя, я права, и вот в чем вопрос, умерли ли они от рук дьявольских богов? Где те два старших брата, которые вышли с тобой из города Соединения? Спокойно парировал Санье. Если я не ошибаюсь, несмотря на то, что им удалось выбраться с тобой, впоследствии они погибли в битве за город без участия. Получается, ты единственный выживший бог города соединения. Хулинер обняла свои 6 хвостов. Молодой мастер, у меня уже кружится голова. Цинь Му посмотрел на нее. У меня тоже. Есть один действенный метод, который поможет нам определить настоящего предателя. Нам нужно пойти к руинам города без участия. Если бог Санье действительно предатель, то там нас будут поджидать сильные практики дьявольской расы, а если их там нет? Как только он это сказал, с неба спустилось огромное тело, приземляясь справа от него. Новоприбывшим был дьявольский бог, чье тело с ног до головы покрывали следы пламени, а глаза напоминали 2 танцующих огня. Цинь Му слегка дрогнул уголками глаз, ведь ему уже не впервой было видеть его. Впервые они встретились в битве за город приближения, где была вырезана вся семья Санье, второй же раз был в городе Ли. В то время он и Сан Хуа были доставлены туда черным тигриным богом. Тогда еще Сан Хуа буровила этого дьявольского бога пристальным взглядом. «Дьявол Хо Чао решил выбраться из твоего города без участия?» «Да», — тихо спросила Тянь Фэнгоу. Бог Санье прищурился и проскрежетал зубами. «Хо Чао убил всю мою семью, кроме моей дочери. Как я мог подчиниться этому чудовищу?» Слегка нахмурившись, Хо Чао прогремел сотрясающим лес голосом. «Теперь, когда мы двое против одного, можно раскрыть все карты. Хватит притворяться, меня сейчас стошнит. Уважаемый король Фужила больше не может ждать, ему нужен этот сопляк Цинь». Вокруг воцарилась тишина, но уже через мгновение Тянь Фэнгоу мягко рассмеялась. «Владыка культа Цинь любит искать правду по зацепкам, мне просто захотелось поиздеваться над ним и посмотреть, как далеко это все зайдет. Каждый дьявольский бог любит издеваться над своей жертвой, разве не так? Хе-хе». Кровь Цинь Му похолодела, между тем Тянь Фэнгоу улыбнулась и продолжила. «Хо Чао, выруби мальчишку, а я займусь Санье». Дьявольский бог повернул голову и посмотрел на нервно пятящегося юношу. В этот момент Цинь Му в очередной раз болезненно боднули, и он, наконец не сдержавшись, обнажил меч, тут же положив его на шею самца косули и безжалостно процедив: «Бодни меня еще раз, и я пущу тебя на мясо». Богиня Тянь Фэнгоу усмехнулась и набросилась на бога Санье. Между тем Хо Чао с усмешкой наклонился и протянул руку, чтобы схватить Цинь Му. «В день моего триумфа это ведь ты был черной тенью в городе приближения, тем, кто защищал девушку из семьи Сан, верно? Как по-геройски. Тогда мне не удалось убить тебя, однако, как ты собираешься сбежать сейчас?» Косуля под мечом Цинь Му внезапно разделилась на 2 части, и захватывающий дух свет ножа пронесся по лесу и расколол небо. Свет ножа прошел через ладони и шею Хо Чао, оставив на небе несравнимо тонкую черную линию. Она была настолько тонкой, как будто ее и вовсе не существовало. Казалось, пространство было разрезано на части, не будучи способным восстановиться. Ужасающий свет ножа внезапно остановился перед шеей Цинь Му. Между тем из расползшейся на части косули встал высокий, крепкий мужчина в возрасте. Нося неопрятную, торчащую во все направления густую бороду, он выглядел крайне свирепо. Держа нож у шеи юноши, мужчина еле как подавлял пытающийся вырваться из-под контроля гнев и с напором ворчал: «Муэр, ну ударил я тебя головой разок, что такого-то? Одноногий, слепой, немой били тебя всю дорогу и ничего, а я один раз ударил, и ты сразу же захотел пустить меня на мясо. Ответь честно, ты как-то предвзято ко мне относишься, думаешь, они любят тебя сильнее, чем я?» Глава 579. Нечистое происхождение. Цинь Му поспешно отвел меч в сторону и, смотря на высокого старика с восторгом и удивлением в глазах, радостно прокричал: «Дедушка мясник!» До того, как он успел договорить, шкуры остальных косуль внезапно разорвались на части, а их силуэты бросились в небо, чтобы перехватить Тянь Фэнгоу. Та как раз ударила своим мечом в сторону бога Санье, поэтому уже не могла изменить своих движений. Длинное копье слепого превратилось в черного дракона, тут же начиная перехватывать лучи света, вынуждая тело Тянь Фэнгоу неистово задрожать. Дракон продолжал целиться в самое сердце ее ударов меча, раз за разом обрубая магическую силу и усложняя использование их полной мощи. Женщина была крайне опытной на пути меча, ее достижения в навыках меча считались номером 2 или даже 1 на небесах Верховного Императора. Естественно, это было еще до того, как Цинь Му установил связь между Верховными Небесами Императора и Вечным Миром. А когда навыки последних передались здешним мастерам, ее мастерство перестало быть таким незаурядным и непогрешимым. В конце концов, в Империи Вечного Мира проживало слишком много экспертов, чьи навыки владения мечом превосходили таковые у нее. Тянь Фэнгоу повергла в ужас драконье копье, умудряющееся разрушать ее навыки меча и прерывать заклятия, прилагая лишь небольшое количество силы. В небе засияли звезды, выстраиваясь в силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд. Как только она в очередной раз столкнулась с черным драконьим копьем, они резко обрушились на ее грудь. Это был необычный вид божественного искусства, базирующийся на звездах и астрономии. Что касалось превращений, превосходство божественных искусств Вечного Мира над Верховными Небесами Императора было попросту слишком огромным. Тянь Фэнгоу вскрикнула, блюя кровью, и поспешно отступила назад, как вдруг она ощутила холод возле сердца. В какой-то миг у нее за спиной оказался старик с ножом, в то время как она, отступая, наткнулась прямо на его оружие, которое тут же пронзило ее спину. Сила ножа не была слишком огромной, поэтому было очевидно, что старик с честным лицом умел наносить удары только из-под тишка и не владел излишней физической мощью. Тянь Фэнгоу взмахнула мечом у себя за спиной, но до того, как свет лезвия настиг врага позади, другой старик с печью на спине нанес ей удар молотом. Из печи на его спине вырвалось высокое пламя, а удар его молота оказался несравнимо тяжелым, обладая ошеломительной силой. Ее кости и связки мгновенно разрушились, в то время как она врезалась в землю, прежде чем отпрыгнуть от нее несколько раз. Способности Тянь Фэнгоу были исключительно высоки и превосходили даже бога Санье, поэтому ей все-таки удалось выжить. Оказавшись в засаде, она мгновенно осознала, что не сможет совладать с таким большим количеством экспертов, и приняла решение сбежать. Она отпрыгнула на 150 километров, прежде чем развернуться, обнаруживая перед собой несравнимо высокого старика, который легким взмахом руки смел небо в сторону. Тянь Фэнгоу была ошеломлена. У этого ужасного старика была пара железных ушей, а его рост значительно превосходил истинных богов и дьяволов. Более того, он с легкостью мог искривлять пространство, в котором она находилась. Он не может обладать такой великой магической силой. Лишь подумав об этом, она тут же осознала, что на самом деле странный старик не мог искривлять пространство. На самом деле, пропустив удар от старика-кузнеца, она попала в картину. Теперь она пыталась сбежать, все еще находясь внутри нее. Тянь Фэнгоу немедленно использовала свой божественный меч, делая разрыв в пространстве, и в картине немедленно появился выход, через который в тот же миг полетел другой луч меча, целящийся прямо в лицо железноухого старика. Несмотря на свой устрашающий вид и поразительные, на первый взгляд, способности, тот оказался не слишком сильным. Увидев мчащийся навстречу луч меча, он сразу признал поражение и развернулся, чтобы сбежать. Внезапно в воздухе пронеслось черное драконье копье, прерывая движение божественного меча богини. Тянь Фэнгоу выпрыгнула из картины, тут же наткнувшись на невероятно крепкого мужчину, одетого в соболиный мех и сидящего верхом на зеленом быке. Он исполнил навык ножа, которого ей не приходилось видеть раньше, скрывая внутри движений заклятия, обладающие несравнимой силой. Недооценив этого противника, она мгновенно поплатилась. В воздухе вспыхнул свет ножа, грубой силой отрубив ее держащую меч правую руку, и воздух в округе окропили брызги крови. Хмыкнув от боли, Тянь Фэнгоу схватила меч левой рукой и собралась нанести мужчине на зеленом быке ответный удар, но внезапно заметила неподалеку ошеломительную красавицу, медленно сжимающую свою ладонь. В такт с ее движением пространство разрушалось и сжималось, вынуждая тело богини неконтролируемо полететь в ее сторону. Бум! Старый кузнец подоспел на перехват, оглушая Тянь Фэнгоу ударом молота в голову, в то время как черное драконье копье продолжало блокировать удары ее божественного меча. Внезапно его лучи по-странному развернулись в воздухе и вонзились в ее грудь. Бум! Ее лицо наконец столкнулось с ладонью красотки, которая тут же разразилась великой всеобъемлющей силой ладони небесных звезд, превращая его в кровавое месиво. Красавица молниеносно перебирала руками по ее телу, запечатывая исконный дух и души. Тянь Фэнгоу упала на землю, ее исконный дух больше не мог бежать, оказавшись запечатанным внутри тела. Богиня продолжала дышать, но ее взгляд постепенно тускнел. В этот миг к ней подошел мужчина в бронзовой маске, начиная вонзать в ее тело серебряные иголки. Пока он говорил, его голос становился все дальше и эфемерней. «Под моей опекой она не умрет. Не переживайте, мы можем попросту запечатать ее душу и вытащить ее для допроса, когда захотим». Бог Санье стоял в оцепенении, еще не поняв, что только что произошло. Странные незнакомцы разобрались с Тянь Фэнгоу еще до того, как он успел начать бой. Надо заметить, что предательница была невероятно опасным существом. Несмотря на то, что по силе она уступала истинным богам, она была не слишком далеко от их уровня. Он определенно не был ей ровней. Ранее Сан Е был готов пожертвовать собой ради благой цели, но был крайне удручен тем, что Цинь Му, скорее всего, погиб бы вместе с ним. К счастью, из ниоткуда появилась толпа этих чудиков, сумевших сильно ранить Тянь Фэнгоу и запечатать ее душу. В противном случае, у него и юноши за его спиной не было шансов на выживание. Стоящий неподалеку Цинь Му попытался аккуратно оттолкнуть огромный нож, зависший возле его шеи. Мясник хмыкнул, и оружие осталось там, где и было. Юноша толкнул его снова, но старик все еще не позволил лезвию сдвинуться. Было очевидно, что тот продолжал злиться. «Дедушка мясник, ты был одет в шкуру косули. Заклятие бабушки настолько изящное, что я не могу увидеть сквозь него, поэтому я понятия не имел, что ты скрываешься внутри. Если бы я знал, то никогда бы не приложил меч к твоей шее», — предельно осторожно объяснился Цинь Му. «Мне плевать», — холодно огрызнулся мясник. «Я так усердно тебя воспитывал, а ты готов убить меня лишь за то, что я легко боднул тебя по заднице. Ты убил мое сердце». Между тем за его спиной пять пальцев Хучала внезапно отделились от ладони и упали на землю, будто колонны из мяса. «Ло», — из горла дьявола донесся странный звук, его руки медленно поднялись. Дрожа, он потянулся к шее, пытаясь сохранять равновесие. Каждое его действие было крайне осторожным, он не осмеливался делать резких движений. Тем не менее, до того, как он успел коснуться шеи, его голова наклонилась, соскальзывая в сторону. Руки Хучала резко дернулись, хватая ее. Хлоп. Раздался громкий хлопок, с которым его ладони столкнулись над шеей, в то время как его голова упала на землю, брызжа кровью во все стороны. Какой быстрый нож! Голова Хучала издала пронзительный визг и дважды отскочила от земли, прежде чем пламя в ее глазах окончательно погасло. Чувствуя ужасную зависть, Цинь Му похвалил: «Божественный нож дедушки мясника достиг совершенства. Я значительно ему уступаю. Не смей подлизываться». Выражение мясника все еще было ужасно мрачным. Его рука не двигалась с места, продолжая держать меч у шеи юноши. «Ты предвзято ко мне относишься. Ты любишь немого, одноногого и слепого, этих подонков, но не меня. Я видел, как они утешались, бодая тебя, поэтому я тоже решил разок попробовать, но ты сразу же захотел меня убить.